Все сделал Ясон, как велела Медея. Ночью на берегу реки он принес жертву богине ночи. И явилась великая Геката. Страшные псы, драконы, чудовища сопровождали ее. Содрогнулся Ясон, но, помня слова Медеи, зашагал к Аргоне, оглядываясь. А псы страшно выли и лаяли всю ночь. Утром Ясон натер волшебной мазью тело и доспехи, меч и копье, и отправился к полю Ареса, неистового бога войны. Чуть поодаль, сверкая доспехами, ехал на своей колеснице Аед, царь Колхиды. Он хотел своими глазами увидеть смерть дерзкого чужеземца, но все прошло не так, как замыслил великий колдун. Любовь Медеи. А не было другого оружия у Ясона. Вот что позволило свершиться великому подвигу. И подвиг свершился. Ясон пришел на поле Ареса. Железный плуг Аета был воткнут в землю у края поля. Из пещеры в склоне холма с ревом выскочили два быка. Их медные рога сверкали на солнце, как золотые. Из ноздрей вырывались клубы дыма и пламени. Но не могло это пламя и острые рога причинить никакого вреда Ясону. Схватил он быков за рога, легко пригнул к земле, впряг присмиревших зверей в ярмо и принялся пахать. Вспахав каменистое поле, разбросал он зубы дракона и пошел испить воды из реки. Не успел он вернуться к полю Ареса, как пахота покрылась медной щетиной. И вот уже неисчислимое войско, закованное в медную броню, поднялось над полем. Схватил Ясон огромный камень и швырнул его в гущу бойцов. Схватились за оружие воины и принялись избивать друг друга. И вскоре все поле Ареса было покрыто их телами. Уцелевших добил Ясон. Поручение Аета было выполнено. Мы ликовали. Царь же Аед, не проронив ни слова, развернул колесницу и умчался в город. Исполненные радости, подхватили мы Ясона на руки, и так на наших плечах усталый, но счастливый, вернулся он на корабль. Весь оставшийся день пировали мы на берегу реки, а когда стемнело, прибежала взволнованная Медея. Отец догадался, что я помогла тебе, Ясон. И если мы не поспешим, завтра же утром все войско Колхиды будет здесь. Сейчас я только надену доспехи, — отвечал ей Ясон, но она прервала героя. Нет, не надо, нужно спешить. Иди за мной. И она побежала по тропе, что велась вдоль берега и терялась в зарослях кустарника. Ясон бросился следом, взяв только свое тяжелое копье. Долго вела Медея Ясона, увлекая все дальше в глубину девственного леса. Наконец, деревья и кусты расступились, и на другом краю широкой поляны, в свете полной луны, они увидели громадный дуб. Под дубом, свившись серебряными кольцами, лежал дракон, и пламя время от времени вырывалось из его ноздрей. Прямо над драконом, тускло поблескивая в лунном свете, на нижней ветке дуба покачивалось роскошное золотое руно. Перехватило дыхание у Ясона. Как завороженный, не отводя глаз, смотрел он на чудесное руно. Рука его, сжимающая копье, напряглась, и он уже подался было вперед, но Медея остановила его. «Видишь эти белые точки, что покрывают поля?» «Это кости тех, кто не мог устоять перед колдовским притяжением руна». «Перед колдовским притяжением руна», — прошептала она. «Всех убил дракон. Прошу тебя, предоставь это мне». С этими словами она окропила землю какими-то зельями и прошептала заклинание на неведомом языке, после чего призвала бога сна. И Гипнос услышал ее и пришел на помощь. Пламя, вырывавшееся из ноздрей дракона, померкло, и рогатая голова его бессильно рухнула на землю. «Теперь немедли, Ясон, руно твое!» — сказала Медея и опустила глаза. Ясон рванулся вперед, сорвал руно с ветки дуба и остановился прямо там, над драконом, не в силах оторвать глаз от волшебной игры золота в лунном сиянии. «Ясон! Ясон!» — чуть слышно звала его Медея, но он не слышал. Тогда она подошла, взяла его за руку и повела за собой. Лишь когда они покинули поляну и углубились в лес, Ясон пришел в себя. «Спасибо тебе, Медея!» Только это и сумел выдавить из себя великий герой. Медея же молчала. Наконец они вышли к нашему костру, и все мы вздохнули спокойно, увидав, что Ясон цел и невредим. А после, раскрыв в изумлении рты, уставились на золотое руно, что висело у него на плече. И раздался голос Медеи: «Вам пора. Отец собирает свой флот в устье реки, и если не поторопиться, вам уже никогда не выйти отсюда». Мы бросились на палубу, быстро подняли мачту и сели за весла. Ясон уже поднял было топор, чтобы обрубить канаты, как взгляд его встретился с полными слез глазами Медеи. «А ты? Как же ты?» — произнес он. «Не знаю. Наверное, отец убьет меня», — прошептала она. «Давай же на корабль, скорее!» — закричали мы. «Тебе нельзя оставаться!» Ясон протянул ей руку, и она взошла на Арго, волшебница Медея, дочь Эйета, сына Гелиоса, наша спасительница, чьи глаза были чернее, чем безлунная кавказская ночь. Ясон обрубил канаты. Мы налегли на весла и понеслись вниз по течению. Вскоре мы вышли в море. Подул попутный ветер. Мы подняли парус и вздохнули спокойно. Золотое руно было у нас в руках. Оставалось только вернуться. Только вернуться. «Зачем тебе, о неразумный Ясон, вся власть и богатство и ока? В глаза загляни этой лучшей из жен. А что в причитаниях толку? Теперь ты по праву великий герой. И есть ли кому-нибудь дело до той, что не слышно ночною порой рыдай? О, страсти юной девы! О, всплески языческих древних костров! О, варварских плясок кружения! Все в черных очах, все понятно без слов, и все предрекает крушение». «Не зря возил я вас с Ясоном на гору Парнас, к Кастальскому ключу. Ай, вода Кастальская! Поистине испившим ее быть поэтом. Уж тебе-то она явно пошла на пользу». «Ты не закончил рассказа о вашем плавании?» «Мне трудно говорить об этом, но я попробую. Когда попутный ветер принес наш Арго к устью Истра, и мы увидели бесчисленный флот царя Эйета, который опередил нас и готовился к бою, когда мы разглядели в береговых зарослях шлемы и копья его воинов, поджидавших нас, наше веселье улетучилось, словно дым, не оставив следа. Молча мы облачились в боевые доспехи и мысленно приготовились к смерти. И раздался голос Медеи. Он был не похож на себя, этот, казалось бы, столь знакомый нам голос. Она говорила так, словно неведомая злая рука сжимала в тот миг ее горло. «Мой брат Апсирт!» — сказала она. «Командует флотом и войском Эйета. Я вызову его в храм на этом пустынном острове. А дальше действуй, Ясон!» И содрогнулись мы, услышав эти ее слова. Но никто не мог возразить, ибо родного брата приносила в жертву своей любви эта черноокая дева. К тому же другого выхода не было. Когда Апсирт вошел в храм, Ясон вышел из-за колонны и поразил его мечом. Но это было еще не все. К страшному злодеянию пришлось добавить новое. «Разруби его на куски!» — вскричала Медея, и голос ее стал похож на голоса ужасных гарпий, изгнанных нами из Фракии. «И брось куски в море!» Ясон сделал это. И пока враги наши, оцепенев от ужаса, вылавливали из воды то, что осталось от несчастного Апсирта, мы налегли на весла и прорвались сквозь строй их кораблей. Но боги надолго отвернулись от нас. Когда на входе в Адриатическое море на нас налетела страшная буря, громовым голосом с кормы Арго провещал кусок вделанного туда священного дуба. «Вам надлежит очиститься от скверны убийства у волшебницы Кирки, сестры Эйета!» — произнес страшный голос. Вздрогнула при этих словах юная Медея. Содрогнулись и мы все, но стоило нам развернуть корабль снова на север, как буря стихла. И мы поняли, что такова воля богов.